Николай Гарин Михайловский. Детство Тёмы, гимназисты. Детство Тёмы и семейной хроники. Глава первая. Неудачный день. Маленький, 8-летний Тёма стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходы своего положения. Всего несколько минут тому назад, как он, проснувшись, помолился Богу, напился чаю, причем съел с аппетитом 2 куска хлеба с маслом, одним словом, добросовестным образом, исполнивши все лежавшие на нем обязанности, вышел через террасу в сад в самом веселом, беззаботном расположении духа. В саду так хорошо было. Он шел по аккуратно расчищенным дорожкам сада, вдыхая в себя свежесть начинающегося летнего утра, и с наслаждением осматривался. Вдруг его сердце от радости и наслаждения сильно забилось. Любимый папин цветок, над которым он столько возился, наконец расцвел. Еще вчера папа внимательно его осматривал и сказал, что раньше недели не будет цвести. И что это за роскошный, что это за прелестный цветок. Никогда никто, конечно, подобного не видал. Папа говорит, что когда Герр Готлиб, главный садовник ботанического сада, увидит, то у него слюнки потекут. Но самое большое счастье во всем этом, конечно, то, что никто другой, а именно он, Тёма, первый увидел, что цветок расцвел. Он вбежит в столовую и крикнет во все горло: «Махровый расцвел!» Папа бросит чай и с чубуком в руках в своем военном вицмундире сейчас же пройдет в сад. Он, Тёма, будет бежать впереди и беспрестанно оглядываться, радуется ли папа. Папа, наверное, сейчас же поедет к Герру Готлибу, может, прикажет запрячь Гнетко, которого только что привели из деревни. Еремей, кучер, он же и дворник, высокий, одноглазый, добродушный, ленивый, хохол, Еремей говорит, что Гнетко бегает так шибко, что ни одна лошадь в городе его не догонит. Еремей, конечно, знает это. Он каждый день ездит на Гнетке верхом на водопой. И вот сегодня в первый раз запрягут Гнетко. Гнетко побежит скоро-скоро. Все погонятся за ним. Куда? Гнетка и след простыл. А вдруг папа и Тёму возьмет с собой? Какое счастье! Восторг переполняет маленькое сердце Тёмы. От мысли, что все это счастье произошло от этого чудного, так неожиданно распустившегося цветка, Тёме просыпается нежное чувство к цветку. «Миленький», — говорит он, приседая на корточки и тянется к нему губами. Его поза самая неудобная и неустойчивая. Он теряет равновесие, протягивает руки и... Все погибло. Боже мой, но как же это случилось? Может быть, можно поправить? Ведь это случилось от того, что он не удержался, упал. Если бы он немножко вот сюда уперся рукой, цветок остался бы целым. Ведь это одно мгновение, одна секунда. Постойте. Но время не стоит. Тёма чувствует, что его точно кружит что-то, что-то точно вырывает у него то, что хотел бы он удержать и уносит на своих крыльях. Уносит совершившийся факт, оставляя Тёму одного с ужасным сознанием непоправимости этого совершившегося факта. Какой резкой, острой чертой, какой страшной, неумолимой, беспощадной силы оторвало его вдруг сразу от всего. Что из того, что так весело поют птички, что сквозь густую листву пробивается солнце, играя на мягкой земле веселыми светлыми пятнышками, то беззаботная мушка ползет по лепестку, вот остановилась, надувается, выпускает свои крылышки и собирается лететь куда-то навстречу нежному ясному дню. Что из того, что когда-нибудь будет опять сверкать такое же веселое утро, которого он не испортит, как сегодня. Тогда будет другой мальчик, счастливый, умный, довольный. Чтобы добраться до этого другого, надо пройти бездну, разделяющую его от этого другого. Надо пережить что-то страшное, ужасное. О, что бы он дал, чтобы все вдруг остановилось, чтобы всегда было это свежее, яркое утро, чтобы папа и мама всегда спали. Боже мой, отчего он такой несчастный? Отчего над ним тяготеет какой-то вечно неумолимый рок? Отчего он всегда хочет так хорошо, а выходит все так скверно и гадко? Ох, как сильно, как глубоко старается он заглянуть в себя, постигнуть причину этого. Он хочет ее понять. Он будет строг и беспристрастен к себе. Он действительно дурной мальчик. Он виноват, и он должен искупить свою вину. Он заслужил наказание, и пусть его накажут. Что же делать? И он знает причину, он нашел ее. Всему виной его гадкие скверные руки. Ведь он не хотел, руки сделали. И всегда руки. И он придет к отцу и прямо скажет ему: «Папа, зачем тебе сердиться даром? Я знаю теперь хорошо, кто виноват. Мои руки. Отруби мне их, и я всегда буду добрый, хороший мальчик, потому что я люблю и тебя, и маму, и всех люблю. А руки мои делают так, что я так будто никого не люблю. Мне ни капли их не жалко». Мальчику кажется, что его доводы так убедительны, так чистосердечны и ясны, что они должны подействовать. Но цветок по-прежнему лежит на земле. Время идет. Вот отец, встающий раньше матери, покажется, увидит все, сразу поймет, загадочно посмотрит на сына и, ни слова не говоря, возьмет его на руки и поведет. Поведет, чтобы не разбудить мать, не через террасу, а через парадный ход, прямо в свой кабинет. Затворится большая дверь, и он останется с глазу на глаз с ним. Ах, какой он страшный, какое нехорошее у него лицо. И зачем он молчит, не говорит ничего? Зачем он расстегивает свой мундир? Какой противный этот желтенький узенький ремешок, который виднеется в складке синих штанов его. Тёма стоит и точно очарованно впился в этот ремешок. Зачем же он стоит? Он свободен, его никто не держит. Он может убежать. Никуда он не убежит. Он будет мучительно тоскливо ждать. Отец не спеша снимет этот гадкий ремешок, сложит вдвое, посмотрит на сына. Лицо отца нальется кровью и почувствует бесконечно сильно, почувствует мальчик, что самый близкий ему человек может быть страшным и чужим, что к человеку, которого он должен и хотел бы только любить до обожания, он может питать и ненависть, и страх, и животный ужас, когда прикоснутся к его щекам мягкие, теплые ляжки отца, в которых зажмется голова мальчика. Маленький Тёма. Бледный, с широко раскрытыми глазами, стоял перед сломанным цветком, и все муки, весь ужас предстоящего возмездия ярко рисовались в его голове. Все его способности сосредоточились теперь на том, чтобы найти выход. Выход во что бы то ни стало. Какой-то шорох послышался ему по направлению от террасы. Быстро, прежде чем что-нибудь сообразить, нога мальчика решительно ступает на грядку. Он хватает цветок и втискивает его в землю рядом с корнем. Для чего? Смутная надежда обмануть? Протянуть время, пока проснется мать, объяснить ей, как все это случилось, и тем отвратить предстоящую грозу. Ничего ясного не соображает Тёма. Он напрометью, точно его преследуют все те ведьмы и волшебники, о которых рассказывает ему по вечерам няня, убегает от злополучного места, минуя страшную теперь для него террасу. Террасу, где вдруг он может увидеть грозную фигуру отца, который, конечно, по одному его виду сейчас же поймет, в чем дело. Он бежит. И ноги бессознательно направляют его подальше от опасности. Он видит между деревьями большую площадку, посреди которой устроены качели и гимнастика, где возвышается высокий, выкрашенный зеленой краской столб для гигантских шагов, видит сестер, Бонну немку. Он делает вольт в сторону, незаметно пригнувшись, торопливо пробирается в виноградник, огибает большой каменный сарай, выходящий в сад своими глухими стенами, перелезает ограду, отделяющую сад от двора, и, наконец, благополучно достигает кухни. Здесь он только свободно вздыхает. В закоптелой, обширной, но низкой кухне, устроенной в подвальном этаже, освещенной сверху маленькими окнами, все спокойно. Все идет своим чередом. Повар в грязном белом фартуке, белокурый, ленивый, молодой из бывших крепостных хаким, лениво собирается разводить плиту. Ему не хочется приниматься за скучную ежедневную работу. Он тянет, хлопает дверцами печки, заглядывает в духовой ящик, внимательно осматривает, точно в первый раз видит конфорки, фыркает, брюзжит, 20 раз их то сдвигает, то опять ставит на место. На большом, некрашенном столе в беспорядке валяются грязные тарелки. Горничная Таня, молодая девушка с длинной, еще не чесанной косой, торопливо обгладывает какую-то вчерашнюю холодную кость. Еремей в углу молча возится с концами упряжных ремней, бесконечно налаживая и пригоняя конец к концу, собираясь шивать их приготовленными шилом и дратвой. Его жена Анастасия, толстая грязная судомойка, громко и сердито перемывает тарелки, энергично хватая их со дна дымящейся теплой лоханки. Вытертые тарелки шумом летят на рядом стоящую скамью. Рукава Настаси засучены, здоровое белое тело на руках трясется при всяком движении. Губы плотно сжаты, глаза сосредоточены и мечут искры. Ровесник Тёмы, произведение Настаси Еремея, толстопузда, рябой и Отька, сидит на кровати, болтает ногами и пристает к матери, чтоб та дала ему грошек. «Не дам, не дам. 100 чертей в твоей маме!» – кричит отчаянно Настасья, еще плотнее стискивает свои губы, еще энергичнее сверкает глазами. «Е-е-е!» – тянет Иоська плаксивую монотонную ноту. «Дай грошек!» «Отчепысь, проклятие! Будь ты сказана!» – кричит Настасья, точно ее режет. Тёма с завистью смотрит на эти простые и несложные отношения. Вот она, кажется, и кричит, и бранится, а не боится ее Иоська, если мать и побить его захочет. А Иоська отлично знает, когда она этого захочет. Он, вырвавшись, убежит во двор. Если мать и бросится за ним, и, не догнав, станет кричать своим громким голосом, так кричать, что живот ее то и дело будет подпрыгивать кверху, «Ходи сюда, бесова дытина!» То бесова дытина понимает, что ходить не следует, потому что его побьют. А так как ему именно этого и не хочется, то он и не идет, но и не скрывается, инстинктивно сознавая, что очень раздражать не следует. Стоит Иоська где-нибудь поодаль и хнычет лениво и притворно, а сам зорко следит за всяким движением матери. Ноги у него расставлены, сам наклонился вперед, вот-вот готов дать нового стрекача. Мать постоит-постоит, еще 100 чертей посулит себе и уйдет в кухню. Иоська фланирует, развлекается, шалит, но голос заставляет его, наконец, возвратиться на кухню. Подойдет к двери и пустит пробный шар. Ке! Это нечто среднее между нахальным требованием и просьбой о помиловании, между хныканьем и криком. «Только взайды, бодай тебе чертяка ввела!» – несется из кухни. «Ге!» – настойчиво и смелее повторяет Иоська. Кончается все это тем, что дверь шум растворяется, и Иоська с быстротой ветра улепетывает подальше. На пороге появляется грозная мать с первым попавшимся поленом в руках, которая и летит вдогонку за блудным сыном. Дело уже Иоську вернуться от полена, но после этого путь к столу с объедками барской еды считается свободным. Иоська сразу сбрасывает свой скромный облик и с видом делового человека, которому некогда тратить время на пустые формальности, прямо и смело направляется к столу. Если по дороге он все-таки получает иной раз легкую затрещину, он за этим не гнался и, обгрызнувшись каким-нибудь упрямым звуком вроде «у», энергично принимается за еду. «Еремей!» «Буланку закладывай!» – кричит сверху нянька. «В дрожке!» «Поедет!» – кричит снизу встрепенувшийся Тёма. «Папа и мама в город!» Это целое событие. «Скоро едут!» – спрашивает Тёма. «Одеваются!» Тёма соображает, что отец торопится, значит, перед отъездом в сад не пойдет. И, следовательно, до возвращения родителей он свободен от всяких взысканий. Он чувствует мгновенный подъем духа и вдохновенно кричит. «Йоська, играться!» Он выбегает снова в сад и теперь смело и уверенно направляется к сестрам. «Будем играться!» – кричит он, подбегая. «В индейцев!» И Тёма от избытка чувств делает быстрый прыжок перед сестрами. Пока Бона и сестры под предводительством старшей сестры Зины обсуждают его предложение, он уже рыщет, отыскивая подходящий материал для луков. Бежать к изгороди слишком далеко, хочется скорее, сейчас. Тёма выхватывает несколько прутьев, почему-то торчащих из бочки. Пробует их гибкость, но они ломаются, не годятся. Тёма раздается дружный вопль. Тёма замирает на мгновение. «Это папины лозы! Что ты сделал?» Но Тёма уже все и без этого сообразил. У него в вихре мелькает сознание необходимости протянуть время до отъезда. И он небрежно кричит. «Знаю, знаю! Пап приказал их выбросить! Они не годятся!» И для большей убедительности он подбирает поломанные лозы и с помощью Оськи несет их на черный двор. Зина подозрительно провожает его глазами, но Тёма искусно играет свою роль, идет тихо, не спеша, вплоть до самой калитки. Но за калиткой он быстро бросает лозы, а отчаяние охватывает его. Он стремительно бежит, бежит от мрачных мыслей тяжелой развязки, от туч, неизвестно откуда скопляющихся над его горизонтом. Однако с мучительной ясностью стоит в голове. Поскорее бы отец и мать уезжали. Еремей с озабоченным видом стоит около дрожек, нерешительно чешет спину, мрачно смотрит на немытый экипаж, на засохшую грязь и окончательно теряется от мысли, что теперь делать. Начинать ли мыть, подмазывать ли или уж так запрягать. Тёма волнуется, хлопочет, тащит хомут, понуждает Еремея выводить лошадь. И Еремей под таким энергичным давлением начинает, наконец, запрягать. «Не так, панычику, не так», – громко замечает флегматичный Еремей, тяготясь до суетливой бурной помощью. Тёме кажется, что время идет невыносимо медленно. Наконец, экипаж готов. Еремей надевает свой кучерской парусиновый кафтан с громадным сальным пятном на животе, клинчатую с поломанными полями шляпу, садится на козлы, трогает, задевает обязательно за ворота, отделяющие грязный двор от чистого, и подкатывает крыльцо. Время бесконечно тянется. Отчего они не выходят? Вдруг не поедут? Тёма переживает мучительные минуты. Но вот парадные двери отворяются, выходит отец с матерью. Отец, седой, хмурый по обыкновению, в белом кителе, что-то озабоченно соображает.

Так вот что, уйдем от него все, пусть он один остается. Все, кроме Йоськи, уходят от Тёмы. Сестра идет и беспрестанно оглядывается, не раскаялся ли Тёма. Но Тёма явно в раскане не обнаруживает. Хотя сестра и видит, что Тёму кошки скребут. Но этого, по ее мнению, мало. Ее раздражает упорство Тёмы. Она чувствует, что еще капельку, и Тёма сдастся. Она быстро возвращается, хватает Йоську за рукав и говорит повелительно. «Уходи и ты! Пусть он совсем один останется!» Неудачный маневр. Тёма кидается на нее, толкает так, что она летит на землю и кричит. «Убирайся к черту!» Зина испускает страшный вопль, поднимается на руки, некоторое время не может продолжать кричать, схвативший ее горловых спазм, и только судорожно поводит глазами. Тёма в ужасе пятится. Зина испускает, наконец, новый отчаянный крик, но на этот раз Тёме кажется, что крик не совсем естественный. И он говорит. «Притворяйся, притворяйся!» Зину поднимает и уводит. Она хромает. Тёма внимательно следит и остается в мучительной неизвестности. Действительно ли Зина хромает или только притворяется? «Пойдем, Йоська!» – говорит он, подавляя вздох. Но Йоська говорит, что он боится, и уйдет на кухню. «Йоська!» – говорит Тёма. «Не бойся! Я все сам расскажу маме!» Но кредит Тёмы в глазах Йоськи подорван. Он молчит, и Тёма чувствует, что Йоська ему не верит. Тёма не может остаться без поддержки друга в такую тяжелую для себя минуту. «Йоська!» – говорит он взволнованно. «Если ты не уйдешь от меня, я после завтрака принесу тебе сахару!» Это меняет положение вещей. «Сколько кусков?» – спрашивает нерешительно Йоська. «Два, три», – обещает Тёма. «А куда пойдем?» «За горку», – отвечает Тёма, выбирая самый дальний угол сада. Он понимает, что Йоська не желал бы теперь встретиться с барышнями. Они огибают двор, перелезают ограду и идут по самой отдаленной дорожке. Тёма взволнован и переполнен всевозможными чувствами. «Йоська», – говорит он, – «какой ты счастливый, что у тебя нет сестер. Я хотел бы, чтобы у меня ни одной сестры не было. Если бы они умерли все вдруг, я ни капельки не плакал бы о них. Знаешь, я попросил бы, чтобы тебя сделали моим братом. Хорошо?» Йоська молчит. «Йоська», – продолжает Тёма, – «я тебя ужасно люблю. Так люблю, что хочешь со мной делай». Тёма напряженно думает, чем доказать Йоське свою любовь. «Хочешь, зарой меня в землю. Или хочешь, плюнь на меня». Йоська озадаченно глядит на Тёму. «Милый, голубчик, плюнь. Милый, дорогой». Тёма бросает Йоське на шею, целует его, обнимает и умоляет плюнуть. После долгих колебаний Йоська осторожно плюет на кончик Тёминой рубахи. Край рубахи с плевком Тёма поднимает лицо и растирает по своей щеке. Йоська прожжённо и сконфуженно смотрит. Тёма убежденно говорит «Вот! Вот как я тебя люблю!» Друзья подходят к кладбищенской стене, отделяющей дом от старого заброшенного кладбища. «Йоська, ты боишься мертвецов?» – спрашивает Тёма. «Боюсь», – говорит Йоська. Тёма предпочтел бы похвастаться тем, что он ничего не боится, потому что его отец ничего не боится, и что он хочет ничего не бояться. Но в такую торжественную минуту он чистосердечно признается, что тоже боится. «Кто ж их не боится?» – раздражается красноречиво тирада Йоська. «Тут хоть самый первый генерал приди, как они ночью повылазят, да рассядутся по стенкам, так и тот убежит. Всякий убежит. Тут побежишь, как за ноги да за плечи тебя хватать станет или вскочит на тебя. Да и, ну, колотить ногами, чтобы ввез его. Да еще перегнется, да зубы и оскалит. У другого половина лица выгнила, глаз нет. Тут забоишься. Хоть какой, и то». «Артемий Николаевич, завтракать!» – раздается по саду молодой, звонкий голос горничной Тани. Из-за деревьев мелькает платье Тани. «Пожалуйте, завтракать!» – говорит горничная ласково и фамильярно обхватывая Тёму. Таня любит Тёму. Она в чистом, светлом, ситцевом платье, от нее несет свежестью. Густая коса ее аккуратно расчесана, добрые карие глаза смотрят весело и мягко. Она дружелюбно ведет за плечи Тёму, наклоняется к его уху и веселым шепотом говорит. Немка плакала. Немку, несмотря на ее полную безобидность, прислуга не любит. Тёма вспоминает, что в его столкновении с Боной у него союзники вся дворня. Это ему приятно. Он чувствует подъем духа. «Она назвала меня дураком. Разве она смеет?» «Конечно, не смеет. Папаша ваш генерал. А она что? Дрянь какая-то. Зазналась. Правда, когда я маме скажу все, меня не накажут?» Таня не хочет огорчать Тёму. Она еще раз наклоняется и еще раз его целует, гладит его густые золотистые волосы. За завтраком обычная история. Тёма почти ничего не ест. Перед ним лежит на тарелке котлетка. Он косится на нее и лениво пощипывает хлеб. Так как с ним никто не говорит, то обязанность уговаривать его есть добровольно берет на себя Таня. «Артемий Николаевич, кушайте!» Тёма только сдвигает брови. В Зине борется гнев к Тёме с желанием, чтобы он ел. Она смотрит в окошко и, никому особенно не обращаясь, говорит. «Кажется, мама едет». «Артемий Николаевич, скорее кушайте!» – шепчет испуганно Таня. Тёма в первое мгновение подается на удочку и хватает вилку, но, убедившись, что тревога ложная, опять кладет вилку на стол. Зина снова смотрит в окно и замечает. «После завтрака всем, кто хорошо ел, будет сладкое». Тёме хочется сладкого, но не хочется котлеты. Он начинает привередничать. Ему хочется налить на котлетку прованского масла. Таня уговаривает его, что масло не идет к котлетке. Но ему именно так хочется. И так как ему не дают сутка с маслом, он сам лезет за ним. Зина не выдерживает. Она не может переварить его капризов. Быстро вскакивает, хватает судок с маслом и держит его в руке под столом. Тёма садится на место и делает вид, что забыл о масле. Зина зорко следит и, наконец, ставит судок на стол возле себя. Но Тёма улавливает подходящий момент, стремительно бросается к судку. Зина схватывает с другой стороны, и судок летит на пол, разбиваясь вдребезги. «Это ты!» – кричит сестра. «Нет, ты!» «Это тебя Бог наказал за то, что ты папу и маму не любишь!» «Неправда! Я люблю!» – кричит Тёма. «Ласен зеин!» – говорит Бонна и встает из-за стола. За ней встают все, и начинается раздача пастилы. Когда очередь доходит до Тёмы, Бонна колеблется. Наконец, она отламывает меньшую против других порцию и молча кладет перед Тёмой. Тёма возмущенно толкает свою порцию, и она летит на пол. «Очень мило», — говорит Зина. «Мама все будет знать». Тёма молчит и начинает ходить по комнате. Зину интересует, отчего сегодня Тёма не убегает по обыкновению сейчас после завтрака. Сначала она думает, что Тёма хочет просить прощения у Бонны. И уже вступают в свои права. Она доказывает, что теперь уже поздно, что после этого сделано еще столько. «Убирайся вон!» – перебивает грубо Тёма. «И это мама знать будет!» – говорит Дина и окончательно становится в тупик. Зачем он не уходит? Тёма продолжает упорно ходить по комнате и, наконец, достигает своего. Все уходят, он остается один. Тогда он мгновенно кидается к сахарнице и запускает в нее руку. Дверь отворяется. На пороге появляются Бонна и Дина. Он бросает сахарницу и стремглав выскакивает на террасу. Теперь все погибло. Такой поступок, как воровство, даже мать не простит. До вершения несчастья собирается гроза. По небу ползли со всех сторон тяжелые грозовые тучи, солнце исчезло, как-то сразу потемнело, в воздухе запахло дождем. Ослепительной змейкой блеснула молния, над самой головой глушительными раскатами прокатился гром. На минуту все стихло. Точно притаилось, выжидая. Что-то зашумело, ближе, ближе, и первые тяжелые большие капли дождя упали на землю. Через несколько мгновений все превратилось в сплошную серую массу. Целые реки полились сверху. Была настоящая южная гроза. Волей-неволей надо бежать в комнаты. И так как вход туда Йоське воспрещен, то Тёме приходится остаться одному, наедине со своими грустными мыслями. Скучно. Время бесконечно тянется. Тёма уселся на окне в детской и уныло следил, как потоки воды стекали по стеклам, как постепенно двор наполнялся лужами, как бульки и пузыри точно прыгали по мутной и грязной поверхности. «Артем Николаевич, кушать хотите?» – спросила, появляясь в дверях, Таня. Тёме давно хотелось есть, но ему было лень оторваться. «Хорошо, только сюда принеси хлеба и масло. А котлетку?» Тёма отрицательно замотал головой. В ожидании Тёма продолжал смотреть в окно. Потому ли, что ему не хотелось оставаться наедине со своими мыслями, потому ли, что ему было скучно, и он придумывал, чем бы ему еще развлечься. Или, наконец, по общечеловеческому свойству вспоминать о своих друзьях в тяжелые минуты жизни, Тёма вдруг вспомнил о своей жучке. Он вспомнил, что целый день не видел ее. Жучка никогда никуда не отлучалась. Тёме пришли вдруг в голову таинственные недружелюбные намеки Акима, не любившего жучку за то, что она таскала у него провизию. Подозрение закралось его душу. Он быстро слез с окна, пробежал в детскую соседнюю комнату и стал спускаться по крутой лестнице, ведущей в кухню. Этот ход был строго-настрого воспрещен Тёме, за исключением, когда бралась ванна. Ввиду возможности падения, но теперь Тёме было не до того. «Аким, где жучка?» – спросил Тёма, войдя в кухню. «А я откуда знаю?» – отвечал Аким, тряхнув своими курчавыми волосами. «Ты не убивал ее? Ну вот, стану я руки марать об такую дрянь. Ты говорил, что убьешь ее. Ну, а вы и поверили, так я шутил». И, помолчав немного, Аким проговорил сам естественным голосом. «Лежит где-нибудь, притаишься от дождя. Да вы разве ее не видали сегодня?» «Нет, не видал. Не знаю, постился разве кто, украл». Тёма было совсем поверил Акиму, но последнее предположение опять смутило его. «Кто же ее украдет? Кому она нужна?» – спросил он. «Да никому, положим», – согласился Аким. «Дрянная собачонка». «Побожись, что ты ее не убил», – и Тёма впился глазами в Акима. «Да что вы, панчику, да ей богу же я ее не убивал. Что же вы мне не верите?» Тёме стало неловко, и он проговорил, никому особенно не обращаясь. «Куда же она девалась?» И так как ответа никакого не последовало, то Тёма, оглянувший еще раз Акима и всех присутствующих, причем заметил лукавый взгляд Иоськи, свешившийся с печки и с любопытством наблюдавшего всю сцену, возвратился наверх. Он опять уселся на окно в детской и все думал, куда могла деваться жучка. Перед ним живо рисовалась жучка, тихая, безобидная жучка, и мысль, что ее могли убить, наполнила его сердце такой горечью, что он не выдержал, отворил окно и стал звать изо всей силы. «Жучка! Жучка! На-на-на! Ну-ну-ну! Фю-фю-фю!» В комнату ворвался шум дождя и свежий, сырой воздух. Жучка не отзывалась. Все неудачи дня, все пережитые невзгоды, все предстоящие ужасы и муки, как возмездие за сделанное, отодвинулись на задний план перед этой новой бедой – лишиться жучки. Мысль, что он больше не увидит своей курчавой жучки, не увидит больше, как она при его появлении будет жалостно визжать и ползти к нему на брюхе, мысль, что, может быть, уже больше ее нет на свете, переполняла душу Тёму отчаянием, и он тоскливо продолжал кричать «Жучка! Жучка!». Голос его дрожал, вибрировал, звучал так нежно и трогательно, что жучка должна была отозваться. Но ответа не было. Что делать? Надо немедленно искать жучку. Вошедшая Таня принесла хлеб. «Подожди, я сейчас приду!» Тёма опять спустился по лестнице, которая вела на кухню. Осторожно пробрался мимо дверей, узким коридором достиг выхода, некоторое время постоял в раздумье и выбежал во двор. Осмотрев черный двор, он заглянул во все любимые закоулки жучки, но жучки нигде не было. Последняя надежда. Он бросился к воротам заглянуть в будку цепной собаки. Но у самых ворот Тёма услышал шум колес подъехавшего экипажа и прежде, чем что-нибудь сообразить, столкнулся лицом к лицу с отцом, отворявшим калитку. Тёма опрометью бросился к дому.